Генерал был в восторге. Замечание князя своей серьезностью и простодушием рассеяло последние остатки его недоверчивости. «Шарас! О, я был сам в негодовании! Я тогда же написал к нему, но я, собственно, не помню теперь. Вы спрашиваете, занят ли я был службой? О, нет! Меня называли камер-пажом, но я уже и тогда не считал это серьезным. При том же Наполеон очень скоро потерял всякую надежду приблизить к себе русских, и уж, конечно, забыл бы и обо мне, которого приблизил из политики, если б он не полюбил меня лично. Я смело говорю это теперь, меня же влекло к нему сердце. Служба не спрашивалась, надо было являться иногда во дворец и сопровождать верхом императора на прогулках, вот и все. Я ездил верхом порядочно, выезжал он пред обедом, в свите обыкновенно бывали Даву, я, мамилюк Рустам. — Констан! — выговорилось с чего-то вдруг у князя. — Нет, Констана тогда не было, он ездил тогда с письмом к императрице Жозефине, но вместо него два ординарца, несколько польских улан, ну вот и вся свита, кроме генералов, разумеется, и маршалов, которых Наполеон брал с собой, чтобы осматривать с ними местность, расположение войск, советоваться. Всего чаще находился при нем Даву, как теперь помню, огромный, полный, хладнокровный человек в очках, странным взглядом. С ним чаще всего советовался император, он ценил его мысли. Помню, они совещались уже несколько дней. Даву приходил и утром, и вечером, часто даже спорили. Наконец Наполеон как бы стал соглашаться. Они были вдвоем в кабинете, я третий, почти незамеченный ими. Вдруг взгляд Наполеона случайно падает на меня. Странная мысль мелькает в глазах его. «Ребенок», — говорит он мне вдруг, — «как ты думаешь, если я приму православие и освобожу ваших рабов, пойдут за мной русские или нет?» «Никогда!» — вскричал я в негодовании. Наполеон был поражен. «За блиставших патриотизмом глазах этого ребенка, — сказал он, — я прочел мнение всего русского народа. Довольно, Даву, все это фантазии. Изложите ваш другой проект». «Да, ну и этот проект была сильная мысль, — сказал князь, видимо, интересуясь. Так вы приписываете этот проект Даву?» «По крайней мере, они совещались вместе. Конечно, мысль была наполеоновская, орлиная мысль, но и другой проект был тоже мысль. Это тот самый знаменитый совет Льва, как сам Наполеон назвал этот совет Даву. Он состоял в том, чтобы затвориться в Кремле со всем войском, настроить бараков, окопаться укреплениями, расставить пушки, убить по возможности более лошадей и посолить их мясо, по возможности более достать и намародерничать хлеба и прозимовать до весны, а весной пробиться через русских. Этот проект сильно увлек Наполеона. Мы ездили каждый день кругом кремлевских стен. Он указывал, где ломать, где строить, где люнет, где равелин, где ряд блокгаузов. Взгляд, быстрота, удар — все было, наконец, решено. Даву приставал за окончательным решением. Опять они были наедине, и я третий. Опять Наполеон ходил по комнате, скрестя руки. Я не мог оторваться от его лица, сердце мое билось. «Я иду», — сказал Даву. «Куда?» — спросил Наполеон. «Солить лошадей», — сказал Даву. Наполеон вздрогнул. Решалась судьба. «Дитя», — сказал он мне вдруг, — «что ты думаешь о нашем намерении?» Разумеется, он спросил у меня так, как иногда человек величайшего ума в последнее мгновение обращается к орлу или решетке. Вместо Наполеона я обращаюсь к Даву и говорю как бы во вдохновении: «Улепетывайте-ка, генерал, во свояси!» Проект был разрушен. Даву пожал плечами и, выходя, сказал шептом: «Ба, он становится суеверным!» а на завтра же было объявлено выступление.